Выпив межзвездной пустотой оба кармана, тихо, как вор, в город проникнет ночь, и одуревший от весны дворник Степана дерзкой метлой мусор погонит прочь. И словно ночной ковбой из-за угла выйду я, наступая на лужи, и сложит оружие непобедимая зима. И вдруг от запаха весны, неба и хвои, что-то во мне произойдет внутри. И оттолкнувшись от земли детской ногою, я воспарю метра на два, на три. Но и не более, чтоб с непривычки не стучало в ушах от давления, но и не менее, поскольку хочется летать. И одуревшие от весны дальние страны, я полечу сквозь небосклон ночной. И заглядевшись на меня, дворник Степанов спрячет метлу и полетит за мной. Так отчего же весь народ ходит как пьяный? Что нас влечет, что нас лишает сна? Просто в туче воробьев дворник Степанов в небе летит, значит, пришла весна.